Глава 29. В нижних углах монитора чемоданчика показались две клешни. Затем изображение на экране стремительно перетекло через стойку. Стало видно компанию из четырех типов. Они сидели на пластиковых стульях, лицами друг к другу, образуя круг. В руках худого прыщавого персонажа была почерневшая от копоти стеклянная трубка. По-видимому, друзья пускали трубку по кругу. Три субъекта были одеты в черную форму охраны. Четвертый, черноглазый гардеробщик, отличался от остальных белой рубашкой и галстуком-бабочкой. И без того расширенные зрачки тупомордого охранника, что сидел лицом к стойке, расширились еще сильнее. Такого прихода он никак не мог ожидать. Клац! Правая клешня мизгиря откусила голову у ближайшего субъекта. Голова с жирными волосами глухо стукнула о мраморный пол. Субъект был повернут рыхлой спиной к стойке и вряд ли успел хоть что-то сообразить. Клац-клац! Справа и слева на пол упали еще две головы. Брякнула об пол стеклянная трубка мира. Ворот белой рубашки сопливого гардеробщика стал быстро багроветь, намокая кровью. Тупомордый охранник остался в одиночестве. Он потянулся к висящей на груди рации. Клац-клац! Кисть, а затем и голова охранника отделились от тела. «Хорошо, идем дальше», — сказал командир. Изображение на экране развернулось на 180 градусов. Мизгири поползли дальше. В противоположном конце прихожей располагалась массивная разукрашенная дверь. По мере того, как роботы приближались к ней, гул басов становился громче. Мягкая лапа паука легла на дверную ручку. Не заперто. Паук приоткрыл дверь и заглянул внутрь. «Еще один зал с колоннами». Опять помпезный стиль. Барельефы, картины, статуи, люстры. Повсюду золото, хрусталь и мрамор. Потолок в этом зале был намного выше, чем в предыдущем. Помещение занимало пространство примерно полутора футбольных полей. Окон, естественно, не было. В дальнем конце располагалось какое-то возвышение, что-то вроде сцены. Около сцены виднелись силуэты танцующих женщин. Там же полукругом были расставлены диваны. На диванах за столиками также кто-то сидел. У стен на некотором расстоянии друг от друга стояли охранники. Это были ящеры со странными громоздкими орудиями в лапах. Помимо гребней, в число охранников входили лупыри и люди. В руках они держали обычные винтовки. Все были облачены в камуфляж, каски и бронежилеты. На сцене происходило какое-то действо. Головы боевиков были повернуты в ту сторону. «Поползли через потолок ближе к сцене», отбарабанил старший. Изображение на экране вновь перевернулось. Пауки молниеносно пролезли сквозь дверную щель и прямо по стенам взобрались на потолок. «Лапы мизгирей выделяют мощное клейкое вещество», полуобернувшись к Матвею, пояснил Федор. «Когда нужно оторвать лапу от поверхности, выделяется растворитель. Затем, когда нужно поставить лапу, опять выделяется клей. И так далее». Матвей лишь поморгал в ответ. Тем временем роботы, прячась в тенях колонн, короткими перебежками продвигались ближе к сцене. Матвей подумал, что если бы кто-то и заметил проскользнувшую по потолку тень, то наверняка решил бы, что ему показалось. Наконец мизгирь, чьими глазами смотрел Матвей, занял удобную позицию над сценой. Робот направил объектив камеры вниз. От увиденного по комнате прошел возмущенный гул. «Очуметь не встать», — проговорил Федор. «Вот это мы удачно зашли!» «Занимаем позицию прихожей», — ледяным голосом сказал командир спецназа в расположенный у лица микрофон. Все штурмовики, в том числе те, что стояли снаружи стеклянной комнаты, потянулись к люку. Один из бойцов, Шторм или Юпитер, из-за балаклавы было не видно, отвел ящера обратно в броневик. Через минуту он присоединился к коллегам. Всего в прихожую спустилось около 40 человек. В стеклянной комнате остались трое операторов робопауков, здоровяк-командир, а также Федор и Матвей. А тем временем чудовищное представление набирало обороты.